Что же такое мысль? Мысль – это причина, неминуемо вызывающая следствие. Ничтожная мысль будет причиной ничтожного следствия. Слабые, недейственные мысли, мысленная слизь, породят таких же уродцев. Закон соответствия неумолимо действует также и здесь. Мысль зарождает миры, мысль зарождает великое и малое, красоту и безобразие, подвиг и преступление. Можно подумать о том, как велика ответственность человека за порождаемые им мысли, ибо он, их творец, вкладывает в каждую из них свет или тьму, или скользкую, бесформенную серость. Творец мысли не знает, какой мощью владеет, не знает, что владеет огнем, и что сила его может стать для него либо благословением, либо проклятием.